Глава шестая. Отречённые. Оружейная полностью соответствовала своему названию. На стенах, покрытых пластинами из полированного металла, висели всевозможные мечи, кинжалы, булавы, наконечники и оперения для стрел, штыки, крючки, кнуты и луки, а также мягкие кожаные колчаны со стрелами. Внизу выстроились в ряд ботинки, а рядом лежали наручи, поножи и латные рукавицы. Пахло железом, кожей и полировочным средством. Джейс уже в обуви сидел с Аликом за длинным столом в центре комнаты. Юноши склонились над каким-то предметом. Джейс поднял голову на звук открывшейся двери. «Где Ходж?» — поинтересовался он. «Пишет безмолвным братьям». Алика передернула. Ощущая на себе его пристальный взгляд, Клэри медленно подошла к столу. «Что делаете?» «Да вот, наносим последние штрихи». Джейс отодвинулся, и взору Клэри предстали три тонкие палочки, тускло мерцающие серебром. «Это Санви, Сансанви и Симонгелав. Три клинка серафимов». «Не похоже на ножи. А как вы их сделали? С помощью магии?» Алик вздрогнул, словно Клэри попросил его нарядиться в балетную пачку и крутануть пируэт. «Любопытный факт из жизни примитивных», — произнес Джейс, никому не обращаясь. «Ищут магию где ни попадя, хотя сами даже не понимают, что означает это слово». «Я понимаю, что оно означает», — огрызнулась Клэри. «Тебе только так кажется. Магия — это природная темная сила, а не волшебные палочки, хрустальные шары и говорящие золотые рыбки». «А я и не говорила». Джейс прервал ее взмахом руки. «Если назвать электрического угря резиновой уткой, он в нее не превратится. Не завидую тому, кто решит влезть в ванну с такой игрушкой». «У тебя крыша едет», — заметила Клэри. «Нет», — с достоинством ответил Джейс. «Едет, не сомневайся», — неожиданно заявил Алик. «Слушай, мы не колдуны, понятно?» — добавил он, глядя на Клэри. «Вот и все, что тебе надо знать». Клэри сдержалась, чтобы не нагрубить Алику. Отношения уже не заладились, не стоит еще больше их обострять. Она обернулась к Джейсу. «Ходж разрешил мне вернуться домой». Джейс чуть не выронил один из клинков. «Серьезно?» «Только чтобы посмотреть мамины вещи», — призналась Клэри. «И только вместе с тобой». «Джейс!» — выдохнул Алик. Но Джейс не слышал его. «Если твои мама или папа действительно были сумеречными охотниками, надо взглянуть на их вещи. Если рванем прямо сейчас, у нас будет в запасе 3-4 часа, пока светло». Джейс и Клэри направились к двери. «Пойти с вами?» — спросил Алик, привставая со стула. «Нет», — не оборачиваясь, отозвался Джейс. «Сами справимся». Алик смотрел на Клэри с открытой неприязнью. Она поскорее закрыла за собой дверь. Девушке приходилось почти бежать, чтобы успеть за длинноногим Джейсом. Они вошли в холл. «Ключи от дома с собой?» «Да». «Отлично. Можно просочиться туда и без ключей, но есть риск привлечь к себе нежелательное внимание. Как скажешь». Миновав холл, они оказались в передней с мраморным полом. В одной из стен виднелись черные металлические двери. Джейс нажал на кнопку в стене, и только когда она зажглась, Клэри сообразила, что это лифт. «Джейс!» «Да?» «А как ты догадался, что я потомок сумеречных охотников?» Со скрипом подъехала кабина. Джейс снял защелку и раскрыл дверцы. Кабина напоминала клетку, черный металл и декоративное позолота. «По-моему, это самое правдоподобное объяснение». Джейс закрыл изнутри дверцы кабины. «По-твоему, ты же мог меня убить!» Джейс нажал на кнопку, и кабина с дрожанием и скрипом, отдававшимся у Клэри во всем теле, поехала вниз. «Ну, я был уверен на 90%. «Понятно», — отозвалась Клэри. Видимо, в ее голосе прозвучало нечто такое, что Джейс обернулся. Клэри влепила ему звонкую оплеуху. Он прижал ладонь к щеке, испытывая не столько боль, сколько изумление. «Какого черта? Это тебе оставшиеся 10%!» Они молча вышли на улицу. В метро Джейс мрачно молчал. Клэри старалась держаться ближе к нему, чувствуя угрызение совести, особенно когда на глаза попадался краснеющий след от пощечины. Она и не пыталась поддерживать разговор, Так лучше думалось. Девушка с мазохистским наслаждением прокручивала в уме разговор с Люком. В вагоне сидели две хихикающие девчонки подросткового возраста. Клэри всегда с неприязнью относилась к выпендрежу. Искусственный загар, шлепки из прозрачного пластика. Уж не над ней ли они смеются? В следующую секунду она с удивлением поняла, что девочки смотрят на Джейса. Вспомнилась девушка из кофейни, которая заглядывалась на Саймона. Когда девчонки западают на парня, у них сразу делается особенное выражение лица. В последнее время на Клэри столько всего навалилось, что ее меньше всего заботила внешность Джейса, а ведь он и правда ничего. Яркая красота Алика бросалась в глаза, но у Джейса были более интересные черты лица. При свете дня его глаза напоминали золотистый сироп и смотрели на нее. Джейс вопросительно выгнул бровь. «Слушаю». «Те девчонки пялятся на тебя». «Еще бы», — довольным тоном произнес он. «Я потрясающе красив». «А ты не слышал, что скромность украшает человека?» «Только от убогих. Может, смиренные люди и будут цениться в будущем. Но пока миром правят тщеславные, такие как я». Он подмигнул девчонкам. Те снова захихикали. «Погоди, они тебя видят?» — удивилась Клэри. «Иногда лень прятаться». Они вышли из метро. По дороге к дому Клэри Джейс вынул из кармана все три клинка серафимов и, что-то напивая себе под нос, стал вертеть их между пальцев. «Ты нарочно? Вообще-то раздражает!» — произнесла Клэри. Молодой человек запел еще громче. Мелодия напоминала «С днем рождения тебя» и бравурный марш одновременно. «Прости за пощечину», — извинилась Клэри. «Скажи спасибо, что это я. Алик бы дал сдачи». «Он давно на меня зуб точит», — Клэри отшвырнула ногой пустую банку из-под газировки. «Кстати, как он назвал вас с ним? Пара что-то там...» «Поработай», — ответил Джейс. «То есть два воина, сражающихся против общего врага». «Они друг другу ближе, чем братья. Так и мы с Аликом. В молодости наши отцы тоже были поработай. Отец Алика стал моим крестным. Вот почему я живу в их семье. Лайтвуды усыновили меня». «Но твоя фамилия не Лайтвуд». «Нет». Клэри не успела спросить, какая же у Джейса фамилия. Они дошли до ее дома. Сердце Клэри бешено заколотилось в груди. Его гулкие удары, наверное, разносились по всей округе. В ушах зазвенело, ладони противно взмокли. Возле живой изгороди они остановились. Клэри ожидала увидеть желтую полицейскую ленту, преграждающую подход к дому, и осколки стекла на газоне, но никаких следов разрушения не наблюдалось. В лучах после полуденного солнца фасад здания словно светился. В розовых кустах, растущих под окнами мадам Доротеи, лениво гудели пчелы. «С виду все в порядке. Снаружи — да», — отозвался Джейс. Он извлек из кармана джинсов таинственное устройство из металла и пластика, которое Клэри ошибочно приняла за сотовый телефон. «Сенсор? А для чего?» «Чтобы засечь определенные радиоволны, излучаемые демонами». «Демон FM?» — пошутила Клэри. «Вроде того». Джейс вытянул вперед руку с сенсором и пошел к дому. Устройство тихонько пощелкивало, пока они с Клэри поднимались по лестнице к двери подъезда. Джейс настороженно замер. «Сенсор улавливает слабые колебания. Наверное, остаточный эффект после той ночи. Сейчас демонов в квартире нет». «Слава богу!» Клэри нагнулась, чтобы отвязать от шнурков ключи. И обомлела. На двери виднелись царапины. В прошлый раз она их просто не заметила. Глубокие параллельные отметины на дереве — явно следы от когтей. Джейс тронул девушку за руку. «Я войду первым». Клэри захотелось сказать, что она не станет прятаться за его спиной, но слова не шли с языка. Перед ее мысленным взором возник образ пожирателя, и снова накатила волна удушливого страха. Во рту появился неприятный металлический привкус. Джейс одной рукой толкнул входную дверь, а другой рукой с зажатым в ней сенсором махнул Клэри, приглашая идти за ним. В вестибюле царил полумрак. Лампочку так и не поменяли, а вековая пыль на витраже в крыше вообще не пропускала свет. Дверь в квартиру мадам Доротеи оказалась наглухо закрыта. Свет из щели над порогом не просачивался. Клэри встревожилась, уж не случилось ли чего с соседкой. Джейс провел рукой по перилам лестницы, ведущей на второй этаж, и его ладонь покрылась темно-красными разводами. «Кровь!» «Наверное, моя?» — пролепетала Клэри. «С той ночи!» «Нет, она бы давно высохла», — возразил Джейс. «Пошли!» Он стал подниматься на второй этаж. Клэри не отставала. В кромешной темноте девушка никак не могла справиться с замком. Джейс нетерпеливо к ней наклонился. «Не стой над душой!» — раздраженно зашептала она. Трясущимися руками Клэри в четвертый раз вставила ключ в замочную скважину. Послышался щелчок, и дверь открылась. Джейс протиснулся вперед. «Сначала я!» Клэри отступила в сторону. Ее ладони стали липкими и совсем не от жары. Из квартиры повеяло холодом. От ледяного сквозняка кожа покрылась мурашками. Они с Джейсом миновали прихожую и очутились в совершенно пустой гостиной. Так комната выглядела, когда Клэри с мамой только переехали сюда. Голые стены и пол, мебели нет, даже шторы исчезли. О маминых картинах напоминали лишь белые светлые квадратные участки на стенах. Словно во сне, Клэри двинулась на кухню. Джейс шел следом, внимательно оглядываясь по сторонам. В кухне царила та же пустота. Ни холодильника, ни стульев, ни стола. Голые кухонные шкафы стояли с распахнутыми дверцами. «Ну зачем демонам микроволновка?» — произнесла Клэри внезапно осипшим голосом. Джейс покачал головой. «Не знаю, но демонов тут сейчас нет. Они давно ушли». Клэри снова огляделась. Кто-то оттер пол и убрал бутылку из-под соуса табаско. «Теперь ты довольна?» — спросил Джейс. «Здесь пусто». Она упрямо замотала головой. «Я хочу увидеть свою комнату». «Пожалуйста». Клэри отлично ориентировалась в темном коридоре. Остановившись у двери в свою комнату, она взялась за ручку. Ледяная поверхность дверной ручки больно обожгла ладонь. Джейс быстро взглянул на Клэри, но она уже открывала дверь, которая поддавалась с трудом, словно ей мешало что-то вязкое и густое. Внезапно дверь резко распахнулась в коридор. Клэри отлетела к противоположной стене и шлепнулась на живот. В ушах звенело. Она с трудом встала на колени. Джейс, лихорадочно роясь в кармане, прижался к стене. Над ним навис огромный мужчина, похожий на великана из сказок. Туловище мощное, как ствол дуба. В мертвенно-бледной руке зажат здоровенный топор. Волосы гиганта напоминали слипшийся грязный клубок. От него разило потом и гниющей плотью. Клэри даже не хотела смотреть на лицо великана. Ей было достаточно его жуткой спины. С криком «Сансави!» Джейс наконец-то выхватил из кармана клинок. В тот же миг из серебристого цилиндра выкинулось лезвие. Клэри вспомнили старые фильмы, где потайные лезвия выкидывались из тростей. Но такого она еще никогда не видела. Прозрачный, как стекло, со светящейся рукояткой, хитро заточенный и длинный. Юноша с силой вонзил оружие в великана. Тот зарычал и пошатнулся. Джейс рывком поднял Клэри на ноги и, встав между ней и великаном, стал энергично подталкивать ее к прихожей. Клэри и Джейс вылетели на лестничную площадку. Он пинком захлопнул дверь, щелкнул замок. В следующее мгновение дверь уже ходила ходуном под мощными ударами великана. Клэри попятилась к лестнице. Джейс взглянул на нее. В его глазах горел бешеный огонь. «Беги вниз! Быстро!» — прокричал он. От очередного удара дверь сорвалась с петель, вылетела на лестничную площадку и сшибла бы Джейса, но он молниеносно отскочил на верхнюю ступеньку лестницы. В его руке, будто упавшая звезда, сверкал клинок. Джейс обернулся к Клэри, что-то выкрикивая, однако все звуки перекрыл громоподобный рев великана, выпрыгнувшего из дверного проема. Клэри прижалась к стене. Когда великан метнулся к Джейсу, ее обдало горячей волной смрада. В голову Джейсу полетел топор. Он пригнулся, и топорище глубоко вонзилось в перила лестницы. Юноша расхохотался. Его смех еще больше разъярил великана. Он бросился на Джейса, размахивая огромными кулаками, но тот взмахнул рукой и всадил клинок врагу в плечо. Несколько мгновений великан стоял, покачиваясь, затем вновь кинулся на Джейса с вытянутыми вперед руками. Джейс не успел увернуться, его ухватили здоровенные ручищи. Великан покачнулся и рухнул вниз вместе с Джейсом. Молодой человек вскрикнул, потом послышалось несколько сильных ударов, от которых задрожала лестница, и тишина. Клэри понеслась вниз. Джейс лежал на полу у нижней ступени. Рука, вывернутая под неестественным углом, загибалась под туловище. На его ногах распростерся великан, из плеча которого торчала рукоятка клинка. Великан еще не умер, он слабо шевелился, изо рта текла кровавая пена. Клэри увидела его лицо, мертвенно-белое, испещренное черной сетью шрамов, в запавших глазницах кровавые гноящиеся раны. Преодолевая приступ тошноты, девушка перешагнула через великана и склонилась над Джейсом. Он лежал как мертвый. Одежда на плече пропиталась кровью. Чья это кровь? Его или великана? Непонятно. «Джейс!» — он открыл глаза. «Чудовище сдохло!» «Почти!» — мрачно ответила Клэри. «Черт!» — Джейс скривился. «Ноги!» «Не двигайся!» — Клэри ухватила его за руки и стала вытягивать из-под великана. Джейс зарычал от боли, но вскоре ему удалось высвободиться. Он с трудом поднялся, прижимая левую руку к груди. Клэри тоже встала. «Что с рукой?» «Перелом», — бросил он. «Сможешь влезть в мой карман?» Она кивнула. «В который?» «Изнутри куртки, справа. Достань оттуда один из клинков и дай мне». Джейс невозмутимо стоял, пока Клэри нервно рылась в кармане его куртки. На таком близком расстоянии она чувствовала исходящий от него запах, пот, мыло и кровь. Дыхание Джейса щекотало шею. Наконец она вытащила из кармана небольшой цилиндрический предмет и, не глядя на Джейса, вручила ему. «Спасибо», — поблагодарил юноша, быстро его ощупывая. «Санви», — сообщил он. И снова из цилиндра показалось страшное, светящееся лезвие. «Отвернись», — скомандовал Джейс, занося клинок над головой раненого великана. Кинжал воткнулся в горло чудовища, и оттуда фонтаном хлынула кровь. Клэри ожидала, что ужасное создание исчезнет, как тот демон в адском логове. Однако она ошиблась. В воздухе стоял тяжелый металлический запах крови. Джейс утробно зарычал. Его лицо было белым, как мел, возможно, от боли или от отвращения. «Я же сказал, чтобы ты отвернулась», — проговорил он. «Я думала, что он сейчас исчезнет, вернется в свое измерение», — промямлила Клэри. «Так умирают демоны». Джейс, корчась от боли, приспустил рукав куртки с раненого плеча. «А это не демон!» Правой рукой юноша извлек из-за пояса какой-то предмет, продолговатую палочку, с помощью которой он выжег пересекающиеся круги на руке Клэри. Ее запястье начало жечь. Джейс заметил реакцию Клэри и слабо улыбнулся. «Вот стело!» Юноша прижал его чуть пониже плеча, к символу, похожему на необычную звезду. Два угла звезды отстояли чуть дальше остальных, как бы отдельно от остального рисунка. «А вот что происходит с сумеречными охотниками, когда они ранены!» Стело Джейса прочертило линию от одного уголка звезды к другому. Когда он опустил руку, необычная звезда засветилась, словно нарисованная фосфорицирующей тушью. Прямо на глазах у Клэри звезда погрузилась в кожу Джейса, как тяжелый предмет в воду. На его плече остался лишь призрачный след, еле заметный светлый шрам. Перед мысленным взором Клэри возникла мама, точнее, ее оголенная спина в купальнике, узкие белые линии на лопатках и позвоночнике. Джейс вздохнул, и черты его лица разгладились. Боль ушла. Он подвигал рукой, сначала осторожно, затем смелее, помахал вверх-вниз, пошевелил пальцами. Судя по всему, сломанные кости срослись. «Обалдеть!» — выдохнула Клэри. «А как?» «Ирация, исцеляющая руна. Стело завершает начертание руны, и она активизируется». Сунув цилиндр за ремень, Джейс с трудом вернул рукав куртки на место. «Надо сообщить Ходжу». Юноша носком ботинка пихнул тело великана. «Он с ума сойдет». В его голосе послышался оттенок странного удовольствия. Видимо, Джейс был из тех людей, которые радовались, когда жизнь не стояла на месте. «Почему?» — удивилась Клэри. «Я поняла. Это не демон. Вот сенсор его и не почуял». Джейс кивнул. «Видишь шрамы на его лице?» «Ага». «Их выжгло стело». Он похлопал по ремню. «Ты интересовалась, что происходит, когда ставят знаки на обыкновенных людях, не сумеречных охотниках. Один единственный знак убивает. А если их много, и они достаточно мощные, что если пометить такими знаками совершенно обыкновенного человека, не имеющего никакого отношения к сумеречным охотникам, «Смотри!» Джейс пнул подбородок трупа. «Для обычных людей руны жутко болезненны. Невыносимые страдания сводят меченых людей с ума. Меченый становится жестоким, безумным убийцей. Они спят и едят лишь по приказу, и в итоге быстро умирают. Руны — очень могущественное оружие, с помощью которого можно творить не только добро, но и зло. Отреченные олицетворяют зло». Клэри слушала с ужасом. «Кто же станет так себя мучить?» «Никто. Их обращают против воли, маги или кто-то еще из нежити. Отреченные подчиняются тому, кто их пометил. Такие существа в состоянии выполнять простые приказы. Только представь, эдакая армия рабов». Джейс перешагнул через труп отреченного и обернулся на Клэри через плечо. «Я иду обратно в квартиру». «Но там же пусто». «А если он пришел не один?» — сказал юноша чуть ли не с надеждой в голосе. «Жди здесь». «Не советую», — громко произнес знакомый голос. «Где один, там и другие». Джейс почти достиг второго этажа. Он резко повернулся и посмотрел вниз. Клэри сразу же узнала этот голос. Ошибиться было невозможно. «Мадам Доротея?» Пожилая женщина с достоинством кивнула. Она стояла на пороге собственной квартиры, задрапированная в полотнище из багряного шелка. На запястьях и шее красовались золотые цепочки. Черные с проседью волосы, делавшие ее похожей на барсука, были уложены в пучок. «Остальные? Кого вы имели в виду?» — уточнила Клэри. «Остальные? Отреченные!» Неожиданно радостным тоном отозвалась Доротея. Она оглядела вестибюль. «Я смотрю, вы постарались на славу, а убирать за собой и не думали, как обычно». «Вы ведь примитивная», — удивился Джейс. «Как наблюдательно», — съязвила Доротея, сверкнув глазами. «Ох, и намучился же с тобой конклав». Удивление на лице Джейса плавно сменилось злобой. «Выходит, зная о конклаве и о том, что в доме находится отреченный, вы не сообщили им? Само существование отреченных — уже преступление против завета». «Ни конклаву, ни завету я ничем не обязана», — процедила мадам. Ее нью-йоркский выговор исчез, уступив место сильному, неведомому акценту. «Джейс, прекрати!» — Клэри обернулась к соседке. «Если вы в курсе о конклаве и отреченных, может, подскажете, что случилось с мамой?» Доротея покачала головой, звякая серьгами. На лице пожилой женщины отразилась жалость. «Искренне советую. Забудь о Джослин. Ее больше нет». Пол под ногами Клэри опасно покачнулся. «Она мертва?» «Нет», — осторожно промолвила Доротея. «Я уверена, что Джослин жива. Пока». «Тогда ее надо найти», — выпалила Клэри. Пол перестал качаться. Джейс слегка приобнял ее за локоть, но Клэри ничего не замечала. «Поймите, я должна найти ее до того, как...» Доротея выставила перед собой руку. «Дела сумеречных охотников меня не касаются». «Но мама вам не чужая. Вы были соседями», — начала Клэри. «Это официальное расследование конклава», — вступил Джейс. «Я могу вернуться сюда с кем-нибудь из безмолвных братьев». Доротея обернулась на дверь своей квартиры, затем на Джейса и Клэри. «Ладно, заходите. Расскажу, что знаю». Она шагнула к двери, потом остановилась и сердито посмотрела на молодых людей. «Но если хоть единой душе станет известно о моей помощи, то на следующий день вы проснетесь со змеями вместо волос и лишней парой рук». «А, по-моему, с лишней парой рук очень удобно, особенно в бою», — отозвался Джейс. «Не совсем. Если они растут из...» Тут мадам ядовито улыбнулась. «Шеи!» «Ух ты!» — тихо вырвалось у Джейса. «Вот именно, Джейс Вайланд!» Доротея с достоинством переступила порог квартиры. Ее просторное одеяние развивалось сзади, как флаг. Клэри уставилась на спутника. «Вайланд?» «Да, это моя фамилия», — ошарашенно пробормотал Джейс. «Не нравится мне такая осведомленность». Доротея зажгла в квартире свет. Густой аромат благовоний, хлынувший из открытой двери, смешивался с тяжелым запахом крови. «Давай все-таки попробуем с ней поговорить. Что мы теряем?» — прошептала Клэри. «Когда немного разберешься в нашем мире, таких вопросов задавать не будешь», — заметил Джейс.